плечо и пошел в водородную лабораторию. И тут его везение кончилось. Возле Капелюшникова и Сант-Ангело собралась половина лагеря. Сюда же шли Джим Моррисей и еще несколько человек. Их лица были сумрачны, Дейл Хаус схватил Моррисея за руку. Что случилось? Большие неприятности, Дэнни. Пропали Гарриет, Вудринг, Дугаченко. Капи говорит, что лагерь разрушен, а они пропали. Гарриет? Все, черт побери, там кровь и следы кринпитов по всему лагерю. Пропали все, идем, нужно знать, какие будут приказания. Приказания. Как похоже на армейского офицера, который сразу же в незнакомой обстановке начинает отдавать приказы направо и налево. Дейл Хаус подошел к собравшимся вокруг Сант-Ангело и Капи и услышал: «Не знаю, есть ли кринпиты в мокрой долине. Если ты живешь в Беверли-Хилл, то откуда тебе знать, есть ли змеи в Калифорнии? Но когда ты будешь бродить вокруг Голливуда, то они быстренько отгрызут тебе кое-что». «Хватит спорить», — сказал майор. «Те, кто получил приказ, пусть займут свои посты. Через 20 часов сюда прибудут 4 корабля, и для врага будет очень соблазнительно застать нас врасплох. Этого допустить нельзя. По местам». Дейл Хаус еще не получил приказа, и поэтому не поспешил за остальными, а, обогнув барак, подошел к радиорубке. Там дежурные внимательно смотрели на экран дисплея, где отсвечивались зеленые символы на координатной сетке. 4 корабля снабжения уже находились на орбите Джема и сейчас делали окончательную корректировку курса перед посадкой. Дейл Хаус был уверен, что сюда придет и Капелюшников. Действительно, через минуту возле рубки появился пилот. «А, Дэнни, ты нашел прекрасное убежище, чтобы спрятаться от коменданта. Подожди, я проверю, все ли идет нормально». Капелюшников посмотрел на экран, переговорил с дежурным и, пожав плечами, повернулся к Дейл Хаусу. «Корабли на курсе. Теперь вопрос, правилен ли курс. Мы это определим». «Бедная Гаша». «Ты уверен, что она погибла?» — спросил Дейл Хаус. «Трупов я не видел, но, Дэнни, крови было очень много». «Так трупов ты не видел?» «Нет, Дэнни, видел кровь. Видел разодранные палатки, разбросанную одежду, разбитое радио и везде следы кринпитов. Я искал, кричал, облазил все кусты. Тел не нашел и полетел домой. Жаль Гашу, не говоря об Алексе и Грегори». Дэнни покачал головой. «Кринпиты такие шумные. Я не понимаю, как они могли застать наших врасплох. Если бы они ждали нападения, то могли бы постоять за себя. Сант-Ангело заставил их взять оружие». Дэнни покачал головой. «Если хочешь, летим со мной, и ты увидишь все собственными глазами, но не сейчас. Первый корабль готов сойти с орбиты, и я должен сам наблюдать за посадкой». Половина персонала первого корабля были военные. Факт, который в другое время произвел бы неприятное впечатление на Дэнни, но только не сейчас. Когда корабль был еще на орбите, командир, вьетнамский полковник, получил по радио сообщение о событиях в лагере, поэтому, как только была произведена посадка, отряд с оружием занял позиции по периметру лагеря. На втором корабле тоже были в основном военные, но среди прибывших Дейл Хаус увидел знакомое лицо. Он задумался и вскоре вспомнил: болгарская девушка, которую он встречал в Софии. Он помахал ей рукой. Девушка удивилась, потом улыбнулась и ответила на приветствие. «Очень привлекательно», — подумал он. Между майором Сант-Ангело и прибывшим полковником состоялся долгий разговор, и вскоре весь лагерь был мобилизован. Вьетнамец, его имя было Три, взял Капелюшникова и поднялся с ним в воздух. Самолет сначала облетел лагерь на большой высоте, затем едва не касаясь верхушек деревьев. Все палатки были разбросаны, и к тому времени, как приземлился третий корабль, они располагались 4 шеренгами по 6 в ряд. По углам лагеря были выкопаны окопы, в них установили и огнеметы, сгруженные с третьего корабля. Те, кто не имел военной специальности, разгружали корабли, разбивали палатки, рыли окопы, вбивали металлические шесты вокруг лагеря. С третьего корабля выкатили 2 катушки с металлической проволокой, и как только последний корабль прилетел, лагерь превратился в неприступную крепость. Небо Джема было необычайно чистым, когда на горизонте появился 4-й корабль. Началась посадка, которая для Дейл Хауса, хотя он видел 5 таких посадок, казалась чудом. Все они были разными, как и корабли. Первым человеком, вышедшим из высокого серебристого корпуса, была Мэгги Миннингер. Удивительным было не это, а то, что она не прилетела ни на одном из предыдущих кораблей. Дейл Хаус вдруг понял, что ждал ее появления. Она выглядела усталой, измученной, но ему она все...